А он стихи пишет. Он у меня в Машу. Шла обычная артиллерийская перестрелка. Прилетела рама, пошумели зенитки. В блиндаже зажгли лампу. Брянцев отдыхал. Сиренко перечел сводку, поговорил по телефону с майором Соболевым и вдруг забеспокоился. «Надо обязательно языка достать», — сказал он Брянцеву. Что-то они задумали. Почему они перебросили танки в лесок у завода? Сиренко впился длинным ногтем в зеленое пятнышко. Он, не отрываясь, глядел на красные и синие круги, на стрелы, ромбы, спирали. Карта для него была нотами. Он ее слышал. Было это в душный летний вечер, когда люди, изнывая, ждали грозы. Брянцев пил из кувшина теплую воду и говорил, «Хорошо, если начнут. Я вот только боюсь за Смирнова, народ у него не обстрелянный». Около полуночи вошел возбужденный адъютант. «Товарищ генерал, разведчик здесь, фельдфебеля приволокли». Брянцев радостно закричал, «Тащи его сюда!» Пленного привел лейтенант Хомяков. Он начал докладывать. «Товарищ генерал, на обратном пути...» — Брянцев оборвал. «Потом скажете. Надо его допросить». Немец походил на утопленника. Зеленоватое лицо, мутные безжизненные глаза. Бледным сухим языком он облизывал губы и повторял. «Я ничего не знаю. Я казначей». У Сиренко был очередной припадок. Не стерпев боли, он выругался. Немец вздрогнул, облизал губы и вдруг сказал, «У меня дети. Начнут в 3 часа 34-й полк и танки. Только не нужно меня убивать». Сиренко сразу забыл о боли. «Видишь, танки у завода. Ясно. А 34-й — это против Смирнова». Все завертелось. Сиренко ругался. «Розетка! Дрыхните вы там! Дайте оку! Живее!» Брянцев крикнул. «Алеша, заводи!» Он сказал Сиренко, «Я поеду к Смирнову. Не знаю, как там будет со связью, сейчас поговорю с Сердюком. Разведчик здесь?» Лейтенант Хомяков неестественно громко выкрикнул, «Товарищ генерал, разрешите доложить, при переходе через линию высоты 110 гвардии-младший лейтенант Брянцев погиб смертью героя». Он выговорил это одним духом и утер ладонью лицо. Сиренко крикнул, «Что?» В блиндаже было очень тихо, только всхлипывал пленный. Заговорил Брянцев. «Иван Сергеевич, ты скажи Сердюку начать в 2:00, а я поеду». Сиренко заметался. «Николай Павлович, как же ты?» Виллис треском понесся по ухабам. Нечем было дышать. А сухая растрескавшаяся земля, освещаемая фарами, казалась снегом. Еще было темно, когда орудия разодрали ночь. Потом рассвело. Но земля была покрыта дымом. Горел ельник. Столбы пыли вращались, как фонтаны. В 4 часа двинулись немецкие танки. Историк, описывая битву, видит большую панораму. Батальоны, полки, дивизии, батареи, громящие пулеметные гнезда, прорыв танков, командиров на командном пункте, отдающих приказы, продвижение одного, ошибку другого, чередование атак и контратак, опрокинутые боевые порядки, застывшие трофеи, и над всем этим солнце победы, холодный торжественный диск. Солнце в тот день было жгучим, как уголь. Но люди не замечали его ожогов. Такой была боевая страда. Участники битвы не могли ее обозреть. Они видели крохотный клочок земли, поле, изрытое воронками, обломанные березовые рощи, несколько разрушенных домов, а враг — пустошь. Это нужно было удержать или захватить, за это умереть. Смирнов отбил первый удар. Немцы бросили танки на Журавлева. Брянцев угадал маневр. Он успел подкинуть 2 батальона в Ивановку. Танки прошли, но пехоту остановили. Повар Яковенко остолбенел, видав перед собой тигра, Бронебойщики подбили 7 танков, остальные повернули назад.